«Если бы она решила защищаться на суде сама, — подумал Пол, — ее адвокат, наверное, застрелил бы ее, чтобы заставить ее замолчать».